«Они были нужны нам самим», — ответили начальники сисситов. «А когда мое положение было отчаянным, и мы пили мочу мулов и грызли ремни наших сандалий, когда мне хотелось, чтобы каждая былинка травы превратилась в солдата, и я готов был составлять батальоны из гниющих трупов наших людей, вы отозвали мои последние корабли». «Мы не могли рисковать всем нашим имуществом», — ответил Баат-Баал, владевший золотыми приисками в Гетулии Доритийской. «А что вы делали тем временем здесь, в Карфагене, укрывшись за стенами ваших домов? Нужно было оттеснить галлов на Эридан, хания не могли явиться в Кирены, и в то время как римляне посылали послов к Птолемею. Теперь он уже восхваляет римлян». И кто-то крикнул ему: «Сколько они заплатили тебе, чтобы ты их защищал?» «Спроси об этом равнины Брутиума, развалины Локра, Метапонта и Гераклеи. Я сжег там все деревья, ограбил храмы и даже предал смерти внуков их внуков». «Ты высокопарен, как ритор», — сказал Капурас, прославленный купец. «Чего ты хочешь?» «Я говорю, что нужно быть или более хитроумным, или более грозным. Если вся Африка сбрасывает с себя ваше иго, то потому что вы слабосильны и не умеете укрепить свое господство. Агафоглу, Регулу, Сципиону, всем этим смельчакам стоит только высадиться, чтобы отвоевать Африку. Когда ливийцы на востоке столкуются с нумидийцами на западе, когда кочевники придут с юга и римляне с севера», раздался крик ужаса. «Да, вы будете тогда бить себя в грудь, валяться в пыли и рвать на себе плащи. Но будет поздно. Придется вертеть жернова в Субуре и собирать виноград на холмах Лациума». Они хлопали себя по правому бедру в знак негодования, и рукава их одежд поднимались, как большие крылья испуганных птиц. Гамилькар, охваченный неистовством, продолжал говорить, стоя на верхней ступеньке алтаря, весь дрожа, страшный с виду. Он поднимал руки, и огонь светильника, горевшего за ним, просвечивал между его пальцами точно золотые копья. «У вас отнимут корабли, земли, колесницы! Не будет у вас висячих постелей и рабов, растирающих вам тело! Шакалы будут спать в ваших дворцах, и плуг разроет ваши гробницы! Ничего не останется, кроме крика орлов и развалин. Ты падешь, Карфаген!» Четыре главных жреца протянули руки, как бы ограждая себя от проклятий. Все поднялись с мест. Но морской суфет, священнослужитель, находился под покровительством солнца и был неприкосновенен до тех пор, пока его не осудило собрание богатых. Вид алтаря наводил ужас, и жрецы отступили назад. Гамилькар умолк. Взгляд его остановился, и лицо было бледнее жемчуга на его тиаре. Он задыхался, почти испуганный собственными словами, погрузившись в мрачные видения. С возвышения, на котором он стоял, в светильнике на бронзовых стержнях казались ему широким венцом огней вровень с полом. Черный дым, исходивший от них, поднимался к темным сводам, и в течение нескольких минут тишина была такая глубокая, что слышен был далекий шум моря. Потом старейшины стали совещаться между собой. Их интересы, все их существование было в опасности из-за варваров. Но победить их без помощи суфета нельзя. При всей их гордости это соображение вытесняло всякие другие. Они стали отводить в сторону друзей Гамилькара. Пошли корыстные примирения, намеки, обещания. Гамилькар сказал, что отказывается чем-либо управлять. Все стали его упрашивать, умолять. В их речах, однако, повторялось слово «предательство», и это вывело его из себя. Единственным предателем был, по его словам, Великий Совет, ибо обязательства наемников ограничивались сроком войны, и они становились свободными, как только война кончилась. Он даже восхвалял их храбрость и говорил о выгоде, которую можно было бы извлечь,